только нам энергии отпущено природой. Надо очень бережно расходовать ее. Не сиди ты допоздна на работе, и не гуляй ты ночью до утра. А ночью надо спать, а ночью надо спать. Ночь кого-то сильно возбуждает, ночь кого-то сильно вдохновляет. А под утро все словно тени, еле-еле добредают до постели. А ночью надо спать, а ночью надо спать, а ночью, ночью, ночью надо спать, ночью, ночью, ночью надо спать, надо спать. Кто-то не ложится, а гуляет ночью, веселится. Ночью может всякое случиться. Надо вовремя в постель ложиться. А ночью надо спать, а ночью надо спать. Положи мне голову на плечо, и уснешь ты быстро и легко. Ты же знаешь, как тебя я люблю, а сегодня вечером залюблю. А ночью надо спать, а ночью надо спать, а ночью, ночью, ночью надо спать, ночью. Ночью, ночью надо спать, надо спать.